Лягушатня, местечко на берегу Сены около Бужеваля, недалеко от Парижа, излюбленное место отдыха парижан, прославленное одноименными картинами Моне и Ренуара. Примечание редактора. Во второй половине XIX века тема воды, пришедшая на смену теме романтического огня, овладевает живописью, музыкой и в меньшей степени литературой. Мопассан весь во власти живой воды. Он, подобно Моне и Дебюсси, превозносит ее в своем творчестве. Ги следует всеобщему увлечению, но на свой лад. У него нет сознательного отношения к художественному явлению, которое получит название импрессионизма. Это молодые художники, что ж, он их знает, ценит, но и только. Всегда несколько разочаровывает основоположник течения, который сам его до конца не постигает. Художники рисовали мир, внося в картины мерцание водяных бликов. В сонатах звучал ритм водяных капель. Писатели искали новый стиль, не ведая, что идут путем своих собратьев по искусству. Мопассан понимал Курбе, рисующего волну, и Моне, и Ренуара, и многих других. Но как романист он больше восхищался самими художниками, а не их полотнами. В Курбе он видел прежде всего своеобразную личность. У него неповоротливый, но очень точный ум, отличающийся чисто крестьянским здравым смыслом, скрытым за грубоватой шуткой. Стоя перед картиной «Святое семейство», которую ему показывал один из его собратьев, он сказал: «Очень красиво. Должно быть, вы лично знали этих людей, раз написали их портреты». Сам человек занимал Мопассана не меньше, чем художник. Одно из самых тонких и вдохновенных воспоминаний Мопассана связано с Коро. Эпизод этот относится к тому времени, когда Ги было 14 лет. «Я шел Борперской долиной, как вдруг увидел во дворе небольшой фермы старика в синей блузе, который, сидя под яблоней, писал картину. Сгорбленный на своем складном стуле, он казался совсем маленьким. Вид его крестьянской блузы придал мне смелости. Я подошел поближе, чтобы поглядеть. Желтый свет струился по листьям, пробивался сквозь них и падал на траву светлым мелким дождем. Старик не заметил меня. Он писал на небольшом квадратном куске холста, тихо, спокойно, почти не двигаясь. У него были седые, довольно длинные волосы и кроткое лицо, озаренное улыбкой. Я встретил его на следующий день в Этрете. Старого художника звали Коро. Мопассан в 1884 году повстречает там же и Моне и прекрасно разберется в том, что тот делает. Далеко не все писатели того времени были способны на это. В этой же самой местности я часто сопровождал Моне, когда он отправлялся на поиски впечатлений. Это был уже не живописец, а охотник. За ним шли дети, они несли его полотна, 5-6 полотен, изображающих один и тот же пейзаж, в разные часы дня и при различном освещении. Я видел, как он однажды схватил сверкающий водопад света, брызнувший на белую скалу, и закрепил его с помощью потока желтоватых бликов. Они странным образом передавали во всей разительности и мимолетности впечатление от неуловимой, ослепительной вспышки света. В другой раз он набрал полные пригоршни ливня, пронесшегося над морем, и бросил его на полотно. Свечение воды во время дождя, желтые тона, ослепительные вспышки — это же импрессионизм. Но Мопассан ценил и Бастьена Лепажа, чьи фотографические пастораль были ему по вкусу. Нравились ему картины Жервекса и Жана Беро, кузена Лепуатвена и бесцветного Гийеме, которого Золя предпочитал Сезанну, а Бугеро Мопассан ставил в один ряд с Моне. Эта неразборчивость вызывает недоумение, ведь Мопассан — писатель, их собрат не только, когда говорит о них, но и тогда, когда живописуют крупными мазками или же невесомым прикосновением кисти лучшие свои страницы, по-импрессионистски, точно так, как писал Курбе своих барышень Сены и Волну, Мане Барфоли-Бержер и Моне пейзажи Аржантея и Этретта.